Глава четвертая. На другой день снова шел снег. Крупный, пушистый. Он падал на подмерзшую звонкую землю, скапливался у берегов рыжей змеи речки под обрывом, обещая скоро одеть ее ледяной кольчугой. В избу в Ратимира собрались большаки со всего Кудаяра и из окрестностей. Это был первый малый совет, созванный князем, и ради этого Заволод пока отложил рубку хвороста и болвана. Ярдар заново изложил все, что поручил ему Азар, однако новые соображения утаил, для них еще не пришло время. Горячо поддерживал его один Заволод, и еще несколько человек смотрели с выжидательным любопытством, но по большей части лица выражали беспокойство. Проживая вблизи важного торгового пути, здесь не были чужды новостям огромного мира, но пускаться туда с оружием в руках вятичей не тянуло. «То дело Хаканова», — говорили осторожные старики. «Ему надо, пусть он тех родимичей и воюет, а нам с них дани не брать. С нами, поди, не поделится». «Если вы не покажете себя друзьями Хакана, он увидит в вас своих врагов», — втолковывал Ярдар. «А показать себя врагами Хакана, что скруче вниз головой бросится. По пути к Радимичам он и вас в разор пустит, городцы и веси сожжет, жены детей в челядь возьмет. А пойдете с ним, сами возьмете и добычу, и челядь». «Если Хакан войной грозит, отроков можно послать кое-каких», — осторожно высказывались кудаярцы. «Да и меч у нас один на всех, хе-хе». Старики вспоминали недавнее развлечение. «Хакан даст вам оружие, если у вас не хватает топоров и стрел», — заверил Ярдар. «Если мы дадим из отроков каждого десятого, Хакан же не посчитает нас за врагов», — сказал Вратимир. «А более мы не сможем, работать некому». «Поход зимой, пахать в это время не надо». «А если войско до пахоты не вернется?» «А если мой отрок вовсе не вернется?» — подхватил какой-то мужик. «Я другого в раз из глины не сделаю, как болвана вашего, чтобы было кому за скотиной ходить да сено косить». «Возьмем добычу, свое жито не потребуется», — убеждал их Ярдар. «Это ты, молодец, говоришь, потому что сам землю не пашешь», — сурово ответил ему другой мужик, и прочие закивали. «А нам так рассуждать не годится. Мы на земле сидим. В нее прах своих отцов кладем, она нас кормит. Бросить ее в небрежении, свою мать оскорбить, и тогда уж нам ни в чем доброй доли не будет. Не лучше будет ни земле, ни матерям, ни детям нашим, коли Хакан разорит нас», — внушал сородичам Заволод. «Да и зачем нам по щелям жаться? Мы мужи или мыши? И мы не слабее других. Или мы, вятичи оковские, гораздо только песни слушать, как Витязь со змеем воевал, а как свой змей показался, мы под лавку? В подпол забьемся. Сами новую славу добудем, чтобы внуки наши нами гордились, а не витязем из басен». «Не нам это надо, а Хакану», — Вратимир качал головой. «А внуков насмерть посылать, чтоб Хакану угодить? Какая же в этом честь?» Ярдар снова достал из ларя и показал хазарский доспех, надеясь, что хоть вид меча и шлема вдохнет отвагу в души вятичей. Но помогло мало. Они лишь дивились и рассуждали, сколько железа пошло, а один даже брякнул: «С одной этой шапки железной 5 топоров или наральников сковать можно». «А серпов», — подхватил другой. «Тебе, Заволодка, сия шапка по голове пришлась, надевай, доступай за 3-9 земель, зарю зареницу от Кощея вызволять», — сказал еще один, и все засмеялись. Заволод скривился, будто хотел сплюнуть, глаза его гневно сверкнули. Спорили долго, Ярдар аж охрип. Но лучшее, чего он добился, это согласие Вратимира изложить все дело вятичам во время гощения и разрешить Заволоду высказать доводы в поддержку похода. Но общее мнение склонялось к тому, чтобы дать одного отрока из 10 и не более. Едва ли Азар Тархан будет доволен таким исходом. Оковская рать окажется маленькой и ненадежной, из юных неженатых отроков воины не самые лучшие, да и разбегутся они при первом признаке неудачи. Если бы Вратимир верил, что это необходимо, если бы призвал на ратников благословения богов, все пошло бы по-другому. Но он лишь с трудом и неохотой мирился с необходимостью, чтобы отвести явную угрозу Хаканова гнева. Отъезд Вратимира в Гощение был назначен на днях. Снег, уже выбеливший землю, звал в дорогу. Ярдеру в свой черед пора было собираться домой, пока можно доехать верхом, не увязая по грудь. Но кое-что делала мысль о скором отъезде мучительной. Днем и ночью у Невы не шла из ума. А что, если Вратимир теперь не захочет с ним родниться? Подумав об этом, Ярдер почти с испугом осознал. Отвергни Вратимир его сватовство, у него не найдется сил уехать отсюда без Уневы. Заволод свое обещание выполнил. Когда мужи кудоярские разошлись, он тайком затеял с Вратимиром разговор в полголоса, поглядывая то на Ярдера, то на Уневу, сидевшую у прялки. Убеждал, что при любом обороте дела родство с Ярдером, которое у хазар в чести, не помешает, а при дурном поможет. С этим Вратимир не спорил и на Ярдера поглядывал по-прежнему благожелательно. И все же он пока колебался. Видимо, сам понимал, объяви он людям о том, что выдал дочь за Ярдера, все племя поймет это как одобрение тесной дружбы с хазарами и сборов в военный поход у Хаканова стремени. За каждым родом останется право решать, но решение Вратимира, которое он таким образом без лишних слов объявит, для каждого будет значить много. Вратимиру на Оке верили. «Без Уневы не уеду», — твердил себе Ярдер, но с часу на час откладывал решительный разговор, убеждая себя, что старику нужно время все обдумать и привыкнуть к мысли о разлуке. Что Унева, последняя дочь, была его любимицей, было ясно без слов, только по тому свету в глазах, с каким старик смотрел на нее. Вечером Унева и Горлица, как и раньше, ушли ночевать к Заволоду, а утром их возвращение наделало в избе Вратимира немало шуму. Унева пришла сумрачная и печальная, зато Горлица встревоженная и взволнованная. Приведший их Заволод тоже был обеспокоен. «Ох, отец, мы все нынче ночью худо спали», — сразу доложил он Вратимиру. «Уневушка нас всех перебудила». «Что с ней?» — Добраня побежала ей навстречу и обхватила дочь. «Захворала, что с тобой?» Унева ничего не ответила, только прижалась к матери, уткнулась лицом ей в плечо и всхлипнула. При этом Ярдер, стоявший позади родичей в такой же тревоге и растерянности, невольно отметил, как еще молода Унева. Едва с ее лица слетела невозмутимая важность, как в ней проглянула девочка, за которую ее совсем недавно считали. «Как там сказала Добраня? Панева третью зиму?» «Сон ей снился!» — выпалила Горлица. «Какой сон!» — Вратимир нахмурился. «Худой?» «Приходила за ней!» — Горлица запнулась и посмотрела на Заволода. «Приходила к ней!» — тот, хоть и не отличался робостью, тоже запнулся. «Да кто приходила, Мара?» «Унислава!» — выпалила, наконец, Горлица. «Ох ты!» — Вратимир даже отступил, а Унева зарыдала. «Приходила она!» — сквозь слезы бормотала девушка. «Говорила, сестра моя любезная, говорила, сестра дорогая, говорила, скучаю я по тебе, темно у нас в доме, только и луч света, как ты придешь, на мху посидишь, на меня поглядишь. Говорила, скоро будем с тобой вместе, вдвоем-то повеселее будет. У синего огня будем сидеть, черную волну прясть, мертвую воду пить, паром от блинов угощаться». Вратимир схватился за грудь. У Ярдера волосы на голове шевельнулись, когда он сообразил, что значит этот сон. Унева рассказывала, что была у нее старшая сестра и умерла после того, как ходила слушать «Вещий мох» в пещере. «Это та сестра, что Вещий мох сгубил?» — шепнул он Заволоду, и тот кивнул, выгнул губы концами вниз. Мать отвела Уневу к печи, усадила, стала бормотать над ней, вынула уголек, опустила в воду, этой водой стала брызгать на дочь. Вратимир сидел у стола и в глазах, в полуседых бровях, даже в длинной морщине через лоб сквозило напряженное тяжелое раздумье. Сейчас даже гроза Хаканова гнева не так его беспокоила, как опасение потерять дочь. Ярдер наблюдал за ними, похолодев от ужаса. Да если бы на Уневу напали злодеи какие, будь их хоть целая сотня, или тот змей летучий, он бы его зубами загрыз, но к ней не пропустил. А что он мог сделать против губительного шепота Навьего мха? Против гостей с того света, легко проникающих сквозь любые стены? Мертвая сестра из горы имеет силу отнять Уневу, даже если он будет крепко сжимать ее в объятиях. Вот ведь место проклятое! Сколько лет живут здесь, на краю Нави, и за оборону молодыми дочерями платят? А говорят, под хазарами жить тяжко. В гневе пробормотал он себе под нос, а тут сами себе выбрали. Никто не неволил, хазары не берут такой дани, как эти куды клятые. Пойдем, у меня посидим покуда. Заволод потянул его за рукав и подмигнул. Посидели они до обеда, а потом за ними пришла горлица. Вид у нее был многозначительный и важный. «Батюшка просит», — величаво объявила она, а Заволод еще раз подмигнул. Войдя, они обнаружили во Вратимировой избе, кроме самого хозяина с хозяйкой, еще три пожилых четы, то ли братья Вратимира с женами, то ли сестры с мужьями. Ярдар пока не научился в них разбираться. «Ну, молодец, что ты у меня в дому ищешь?» — с подавленной печалью и показной бодростью спросил Вратимир. «Лисицу, куницу или красную девицу?» Ярдар окинул избу беглым взглядом. У печи стояла горлица с другой вчерашней девкой, а у Невы нигде не было. Однако занавеска, отделявшая бабий кут, чуть дрожала, будто кто-то прильнул к ней с той стороны и в волнении наблюдает за происходящим. «Красную девицу», — хрипло ответил он, — «у Невладу, дочь твою». Только к полуночи во Вратимировой избе все угомонилось. Весь день стояла суета. У Неву водили в баню, переплетали ей косу, она прощалась с чурами, живущими в печи. До женихова дома было далеко, и пока проделали только обряды в доме невесты, выводящие ее из-под власти рода. Теперь она не принадлежала ни отцу, ни мужу. Старший брат, Прибымир, вместе со своей женой должен был отвезти ее в Тархан-городец, где ее привяжут к мужу и новому дому. А пока весь день кудаярские девушки пели прощальные песни, как будто одна из них умерла. «Приступи, родимый батюшка, ко моей-то девей красоте», причитала сама невеста, сидя на лавке посреди избы. «Расплети, родимый батюшка, мою русую ты косоньку. Видно, я у вас отнежилась, видно, я открасовалась, видно, я вам принаскучила, видно, больше вам не надобно». Вратимир первым подошел и немного расплел ей косу снизу. У Нева начала то же самое, обращаясь теперь к матери, и так, пока все родичи до младшего из братьев не поучаствуют в разрушении ее девичьей воли. Ярдару не полагалось при этом быть, и он провел день у Заволода, но долетавшие даже сюда погребальные причитания наполняли его душу блаженством. То сокровище, что они потеряли, отныне будет принадлежать ему. В этот раз он остался ночевать у Заволода. Когда голоса смолкли и толпа перед Вратимировым домом разошлась, все улеглись, но Ярдару не спалось. Он забыл и хазар, и грядущий поход, но уме была одна у Нева. Уже скоро, как только уложит ее приданое, и она попрощается со всей родней в окрестностях, он увезет ее в Тархан-городец. Уже дней через 7, много 10, она станет хозяйкой в его доме. «Хорошо бы найти для матери другую избу», — размышлял Ярдар, — «пусть там сама управляется». Спокойно и без лета и девея ладила, но только потому, что сама ее выбрала за покладистый нрав. Да и та, с детства привыкнув почитать ее и Азору, ни в чем им не перечила. У Неву, выбранную без ее согласия и ведома, девея едва ли встретит хорошо, но Ярдар был твердо намерен не дать ей помыкать новой невесткой. Он еще не спал, когда в дверь постучали. Сердце дрогнуло от неожиданности, чувство легкости и счастья уступило место тревоге. Подумалось даже, что та мертвая сестра явилась снова и... Пробрала холодная дрожь, и Ярдар живо сел на палатях, едва не грохнувшись головой о скат кровли. Стук повторился, уже более громкий. «Кто там?» — крикнул Заволод, спуская ноги с лежанки. Проснулась и захныкала какое-то из его младших чад. Заволод пошел к двери и отворил. Снаружи просунулась горлица в наспех наброшенном на плечи беличьем кожухе. «Отец не у вас?» — спросила она в темноту, но тут и сама поняла, что здесь все спят. «Затворите дверь, сквозит!» — закричала Заволодова жена. Заволод втянул горлицу в избу. «Какой отец?» — спросонья он ничего не понял. «Какой Вратимир?» — полушепотом воскликнула горлица, тараща глаза, чтобы разглядеть его лицо. «С чего ему у нас быть?» «Он ушел и пропал. Пошел дозором. И все, нет его. Мать послала. Идите, — говорит, — поищите. Может, завернул к кому?» «У нас не был». «Помоги, братец, отца сыскать!» — взмолилась горлица, но Заволод уже и сам пошел одеваться. Ярдар спешно соскочил с палатей. Взяв факелы, несколько мужчин разошлись по городцу, окликая Вратимира по имени. Он не отзывался, но то и дело скрипели двери из-за волоки на окнах, чьи-то голоса спрашивали, из-за чего сполох. У ворот, запертых на ночь, все было тихо и спокойно. И даже оттуда Ярдар услышал громкий испуганный крик от святилища. Когда он подбежал, там уже был Прибымир и двое отроков, успевших первыми. Все они в испуге и растерянности рассматривали пролом в ограде над отвесным обрывом. На том самом месте, где, как знал даже Ярдар, Вратимир имел обыкновение стоять каждый вечер и рассматривать засыпающий лес. Посох его с резной дедовой головой валялся на земле рядом. «Вихорь тебя возьми!» — выбранился подбежавший за волот, поняв, что произошло. «Чего встали, как копны? Бегом к воротам искать пойдем. Отец туда, под гору, сорвался». Когда Ярдар увидел неподвижно лежащее тело под обрывом скалы, на темной земле его было трудно разглядеть, лишь бросались в глаза разметавшиеся белые волосы. Сердце оборвалось, мертв, насмерть убился. Однако, когда Вратимира, окруженного пламенем факелов, перевернули и нащупали бьючую жилу, от сердца немного отлегло. «Жив», — объявил Прибымир, — «расшибся. Давайте, парубки, дверь какую снимите и сюда тащите, назад понесем». Теперь уже никто в Кудаяре не спал, от десятков горящих факелов было светло почти как днем. Вратимир упал на каменистую землю с высоты в 3 человеческих роста. Видно, загородка, на которую он привык опираться, почему-то вдруг треснула, и он, не сумев удержать равновесие, сорвался вниз. С такой высоты тоже можно было свернуть себе шею. От самого страшного боги уберегли, но насколько сильно старик пострадал, оставалось непонятно. Лицо его выглядело сильно разбитым, окровавленным, и он был без чувств. Принесли снятую дверь, осторожно переложили на нее Вратимира и мелким шагом, пока отроки светили факелами под ноги, понесли в гору. До этого места под скалой было не так-то легко добраться через овраг, служивший городцу защитой именно благодаря непроходимости. Сюда никто не лазил, хрустели под ногами выброшенные черепки отбитых горшков, старые кости и прочий мусор, что многие годы сюда скидывали. «Будто с того света достаем», — бурчал на ходу какой-то мужик. Десятки рук держали факелы, одни несли дверь с телом, другие поддерживали или тянули их, чтобы не сорвались со склона. Кое-как выбрались, наконец, на тропу, откуда можно было пройти к воротам. Несмотря на холод ночи, от мужчин валил пар. «Будь человек здоров», — думал уставший не менее других Ярдар, «его проще было бы на веревках втянуть обратно на то место, откуда упал, но привязывать Вратимира, у которого не весть сколько костей сломано, было никак нельзя». В избу, где уже причитали женщины, Ярдар не пошел, ждал со всеми снаружи. Когда Вратимира уложили, освободили от лишней одежды, умыли и осмотрели, вести пришли вполне утешительные. У него была разбита голова, но не так сильно, как показалось сначала. Сломана рука и ключица, а еще, похоже, несколько ребер. Глухой ночью люди, наконец, разошлись по домам, полные испуга от этого неожиданного несчастья. Утром еще в темноте Заволод пошел узнать, как там Вратимир. Всю ночь жена и девушки сидели возле старика. Он был жив, дышал тихо, но ровно, при попытке пошевелиться постановал. У Невы беспрестанно рыдала, потрясенная ужасным концом того дня, когда произошло ее обручение, и не могла отделаться от мысли, что и ей самой это сулит самое злополучное будущее. Даже бормотала было, что замуж не пойдет и никуда из дома не поедет. Прочие родичи не знали, что сказать. Всем мерещилась здесь какая-то связь. но истолковать ее пока никто не брался. Все привыкли полагаться на мудрость Вратимира. Если уж он сам стал жертвой злобных кудов, у кого искать помощи? Только около полудня Вратимир пришел в себя и приоткрыл глаза. Но тут же снова закрыл, и лишь брови выдавали, что он в сознании. К вечеру он сумел прошептать несколько слов. У него болела голова, болели ребра, ничего есть он не мог, лишь удалось немного напоить его отваром сосновой хвои с брусникой и медом. Отчего случилось несчастье, так и не поняли. Кол, на котором держалась загородка, оказался вырван из земли и найден внизу под обрывом, куда упал вместе со стариком. Отчего его вдруг вырвало? Не то свинья почесалась, расшатала, не то сам Вратимир в задумчивости навалился на него уж слишком тяжело. А может, сам Кощей из горы вылез, допихнул, поди знай. Ярдар в эти дни бродил такой же потерянный, как родичи Вратимира, не зная, куда себя деть и чего ждать от будущего. Все в Кудаяре ходили испуганные и угнетенные. Ночные куды чуть не убили князя, и это в то время, когда надо выбирать, воевать ли уже этой зимой вместе с Хаканом или против Хакана. На Ярдара косились. Ничего этого не было, пока он сюда не заявился. И даже его обручение с Уневой, вместо того, чтобы сделать его для кудаярцев хоть отчасти своим, только усилило настороженность, будто он пытался их ограбить. На третий день, не в силах больше терпеть неизвестность, Ярдар прямо спросил у Прибымира, повезет ли он с ним невесту. «Пусть отец скажет», — ответил тот, — «покуда жив, он наш князь и владыка». Вратимир уже мог говорить, хотя и страдал от головной боли и был совсем без сил. Рука его была увязана в лубки, от плотных перевязок он едва мог шевелиться. Кормили его жидкой кашей с ложки, как малое дитя. Ярдар не посмел бы его тревожить своими делами, но он сам, выяснив у жены, сколько дней прошло, велел старшему сыну собирать себя и сестру в дорогу. «Видно, прогневили мы чем-то богов», — угрюмо сообщил Ярдару Прибымир. «Боится отец, что девку сгубят, как его чуть не сгубили, если она здесь останется. Может, ты там ее убережешь». Еще через день отрок передал, что Вратимир зовет к себе Ярдара и Заволода. В избе обнаружилось еще трое-четверо старцев. Вратимира, по его желанию, немного приподняли на подушках, но вид у него был больной. На лбу краснела большая ссадина, ударился о землю, когда упал. «Я стар», — едва слышно промолвил он, и все, замерев и не дыша, напряженно ловили каждое слово. «Робок. Боги мне сказали, уйди, уйди с дороги. Нужен молодой, храбр. Витязь храбрый. Пусть Прибыша везет у Неву, а Заволод пусть в гощение идет за меня. Да будут с вами боги, чуры и доля добрая». Он прикрыл глаза и чуть слышно выдохнул. Слушатели переглянулись. Ярдар, не подавая вида, чуть приободрился. Вратимир не взял назад слова и разрешил ему уехать вместе с невестой. Потом до него дошло остальное, и он взглянул на Заволода. Тот стоял с суровым лицом, ноздри его подрагивали. Он тоже понял, что услышал, уступая ему право ехать в полюдье от его имени. Вратимир почти передал и власть храброму витязю. Видно, понял, что сейчас оковским вятичам нужен именно такой вождь. Ярдар оглянулся в сторону бабьего кута. Там стояли Унева и Горлица, обе сосунувшимися заплаканными лицами. И опять Ярдар с пронзительным чувством увидел, до чего еще молода его невеста, едва как расцветающий цветок, едва не сломанный порывами ветра. Но даже с помятыми лепестками этот цветок был красивее всего на свете. Тихо подойдя, Ярдар впервые в жизни решился осторожно взять ее за руку. Унева не отняла руки, а, подняв глаза, взглянула на него растерянно и доверчиво, будто признавая, что отныне не отец, а он, господин ее судьбы.